Добрый день. Так, с чего начнем? Какие пожелания? Что-что? С конфликтов. Украина. Тоже конфликт. Ну, давайте начнем с главного. Сейчас, когда говорят слово «любовь», то за этим часто подразумевают понятие постели и секса. Раньше под словом «любовь» слово «любовь» соединялись с такими моментами, как высокие чувства, идеалы, красота. Но все это не совсем так. Потому что самые святые, самые высокие чувства – это не любовь. Когда мы олицетворяем, отождествляем любовь с самыми высокими чувствами, то когда они рушатся, когда они оскорблены, мы отказываемся и от любви. Когда мы отождествляем любовь со справедливостью, рушится справедливость, и мы отказываемся от любви. Когда мы любовь олицетворяем самыми высокими, чистыми, прекрасными отношениями, идет предательство, и мы отказываемся от любви. Но любые самые красивые чувства, самые высокие уровни сознания, самые святые идеалы – это все временно и приходящее. И когда мы отказываемся от идеалов или высоких чувств, то мы можем остаться живыми и здоровыми. Но когда мы отказываемся от любви, шансов остаться живыми и здоровыми у нас мало. Любовь – это вечность. А высокие чувства, сознание, идеалы, понятие справедливости – это все приходящее. Так вот, нельзя любовь отождествлять с временным и приходящим. Любовь – это вечность. Любовь – это то, что соединяет нас с Богом. Поэтому, когда рушатся наши идеалы, наши представления о прекрасном, наши высокие чувства и отношения, любовь должна держаться в нашей душе непоколебимо. Это условие нашего выживания. Это условие нашего правильного общения с миром. Это условие единения с Творцом и спасения нашей души. По мере того, как любовь к Богу ослабевает, понятие любви начинает закрываться такими понятиями, как наслаждение, удовольствие, высокие чувства, отношения. Оно начинает сращиваться с ними, и потом вместе с их разрушением мы теряем то, что является нашей сутью. Поэтому умение сохранить любовь тогда, когда нас обижают, когда к нам несправедливо относятся, когда с нами расстаются, когда мы болеем или умираем, это умение спасти, оживить свою душу и значит спасти свое, так сказать, продолжение своих потомков и себя в конечном счете в далекой перспективе. Поэтому давайте сейчас вспомним все моменты, когда рушились наши чувства, наше сознание, наши идеалы, наши представления о справедливости, когда у нас были неприятности по судьбе, и примем это как очищение любви. Прошу. Хорошо. Я раньше говорил, пересмотрите прошлое и снимите обиды, осуждения, презрения к тем, кто вас обидел. Но это первый этап. Для чего мы снимаем обиды, осуждения, внутреннюю критику? Для того, чтобы ощутить, что в любом конфликте, законы конфликта – это законы любви. Там, где нет любви, там конфликт является не развитием, а уничтожением. Поэтому там, где есть любовь, там есть конфликт, и конфликт, который дает развитие, а не угасание, не деградацию. Поэтому вспомните все моменты, когда вы кого-то обижали или кто-то вас обидел. И пройдите все эти моменты с ощущением любви к другим людям. Прошу. Хорошо. Я на московском семинаре говорил о том, что где-то в конце весны, как раз 20 лет книга вышла, у меня возникли проблемы, и я начал анализировать, чем это связано. И понял, что в какой-то степени это связано с моими исследованиями. Вот мы говорим о конфликте, об умении правильно решить, правильно конфликтовать, правильно воспринимать мир. Я всегда говорил о том, что вот в нашем восприятии, вот как мы сейчас мир воспринимаем, кроется все. Кроется наше будущее. Кроется наше здоровье или болезни. Наше благополучие или несчастье. Кроется судьба наших детей. Все что угодно. Только в нашем чувстве, которым мы соприкасаемся, как с окружающим миром. Поэтому, если мы правильно конфликтуем, мы развиваемся. Если мы неправильно конфликтуем, мы болеем и умираем. Поэтому правильное отношение к окружающему миру, к людям и к себе – это залог здоровья. И духовного, и душевного, и физического в конечном счете. Так вот, моя система работала на правильный конфликт с прошлым. То есть в моей системе было и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть все, так сказать, аспекты были освещены. Но в основном человек работал, человек приводил себя в порядок через прошлое, он пересматривал прошлое, проходил все конфликтные ситуации с любовью, и у него, соответственно, менялось здоровье, менялся характер, менялось настоящее будущее. Но только через прошлое реально будущее не изменить. Я это потом, в конце концов, стал понимать. То есть когда в основном все завязано на пересмотре прошлого, то здесь возникает ряд проблем, причем очень серьезных. Я вдруг с удивлением понял, что моя система очень похожа на иудаизм. Ведь я видел, как появляется болезнь. Чаще всего, практически всегда, болезнь – это есть адаптация к будущему. То есть мы неправильно относимся к будущему, и начинается чистка. То есть болезнь – это наша адаптация, приведение души в порядок, чтобы мы правильно отнеслись к будущим событиям. Но отношение к будущим событиям приходит из прошлого. Если в прошлом мы нагрешили, накрутили агрессии, то у нас неправильное восприятие будущего. Поэтому, как ни странно, корни болезни вроде бы в прошлом, но ее крона находится в будущем. Поэтому умение правильно относиться к будущему – это и есть здоровье. И когда человек пересматривает свое прошлое, он начинает правильно относиться к будущему. Если человек меняется в настоящем, у него меняется, по сути дела, и будущее, и прошлое тоже. Поэтому умение правильно относиться к настоящему, умение изменяться, улучшать себя – это в конечном счете и погашение прошлого. Здесь даже можно прошлое не пересматривать. А так, в принципе, я привык к тому, что достаточно пересмотреть прошлое, помолиться, снять претензии, и все, здоровье выровнялось, болезнь ушла, все наладилось. Но это только часть восприятия мира. В иудаизме в основном болезнь – это расплата за прошлые грехи. А вот в христианстве противоположная точка зрения. Там болезнь – это есть испытание, это есть определенная задача, которую нужно решить. Это нужно, так сказать, трудности, которые нужно преодолеть для того, чтобы укрепить любовь к Богу. То есть вроде бы одно и то же, но подход совершенно другой. То есть можно говорить о том, что иудаизм направлен в прошлое, основной его вектор, а у христианства основной вектор направлен к будущему. Так вот, пересмотр прошлого, я убедился, это только первый этап, это начало. То есть мы должны сначала пересмотреть свое прошлое, правильно отнестись, а потом мы должны правильно относиться к настоящему. И вот здесь я себя спросил, а почему так долго я сидел в этом прошлом? И что получается? Прошлое связано с сознанием. То есть сознание – это опыт прошлого. Сознание направлено в будущее, но оно исходит из опыта прошлого. Так вот, сознание – это очень серьезная вещь. Сознание – это наш опыт, это наше понимание, это наша защита, это контроль над ситуацией, это благополучие. Сознание связано с материальными объектами. Это мое физическое здоровье, это мой дом, моя машина, моя дача, квартира, сказать, мои представления о мире. То есть сознание – это гигантская сфера ценностей, которая как бы присуща человеку. И чем больше развито сознание, чем лучше контроль над ситуацией, тем больше мы имеем благ и счастья. А что такое работа? Это работа с прошлым. Что такое работа с настоящим? В настоящем, когда конфликт, сознание мало помогает. Если нет любви, конфликт не решается. Настоящее – это чувство. С настоящим мы взаимодействуем через чувство. А потом уже, когда что-то произойдет, мы начинаем включать сознание. И что получается? Сознание – это гигантская, огромная область, в которой есть все: самолеты, пароходы, способности, контроль над ситуацией, благополучие, защищенность. Это сознание. Что такое чувство? Это ничего. Чувство не определено. Оно не имеет формы, запаха, вкуса. Это всего-навсего чувство. Но это чувство, через которое мы взаимодействуем с окружающим миром. И от того, какое оно, зависит наше будущее в конечном счете. Так вот, отказаться от сознания и перейти на уровень чувства оказалось очень тяжелым процессом. Очень тяжелым. И переход от сознания к чувству, признание того, что чувство важнее сознания, что любовь важнее мудрости и понимания, этот процесс оказался очень и очень мучительным. Я убедился, что переход обычно в среднем от сознания к чувству идет тогда, когда сознание начинает рушиться, когда ситуация смертельная, когда грозит ситуация потери всего, потери здоровья, жизни, благополучия, денег, стабильности, понимания, контроля, управления, все что угодно. И вот только в этом случае человек начинает жить чувством. Легко сказать, чувство любви важнее благополучной судьбы. Чувство любви важнее контроля над ситуацией сознания и рассудка. На самом деле это чрезвычайно мучительный и серьезный процесс. Чтобы поставить любовь над сознанием, нужно очень серьезно где-то поработать над собой, нужно преодолеть этот момент. Вот я на московском семинаре зачитывал записку женщины, потрясающую записку, которая фактически написала, как этот переход у нее произошел. Она говорит: я читала ваши книги давно, 10 или 15 лет. А у меня муж, который пьет. И я постоянно работала над собой. Я его прощала, не осуждала, не обижалась. Я делала все, что я должна была делать. А он пьет и пьет. Я работаю над собой, а он пьет. Я работаю, а он еще больше пьет. Никакого результата. И вдруг она говорит: я в конце концов поняла, что не надо работать над собой, а нужно просто его любить. Любить, потому что он такой, в какой-то степени несчастный, в какой-то степени несовершенный. И он пьет не потому, что, сказать, он плохой или мне хочет плохо сделать, а потому что в какой-то степени он свою боль души, может быть, этим успокаивает. И я его просто пожалела и полюбила таким, какой он есть. Я, говорит, перестала работать над собой, я его просто стала любить. И он изменился, он перестал пить. Так вот, что такое работа над собой? Мы начинаем через сознание. Мы сознанием свои чувства подталкиваем вперед. Нам сознание говорит: надо прощать. Не надо обижаться. Не нужно презирать человека несовершенного. Нужно научиться любить его со всеми недостатками. То есть начинаем мы на сознании, на понимании. А потом мы это сознание и понимание должны отбросить. И должна остаться любовь, должно остаться чувство. Я уже давно говорю, что наше понимание, наши мысли должны превратиться в чувства. Но вот как они должны? Я считал, что это как бы само собой произойдет. Но любое развитие – это есть отрицание отрицания. Новая ситуация отрицает старую. Нужно отказываться от прошлого. Не нужно ждать, пока прошлое плавно перельется в будущее. Нужно отказаться от прошлого. Как это выглядит? Оказывается, все в мире так и развивается. Ученик учится в школе. Первый класс, второй, десятый. Вот он заканчивает школу. Ему так хорошо в школе, он получает знания, он развивается, что он не хочет бросать школу. И он говорит: я не брошу, я останусь в школе. Ему говорят: надо бросать. Я не могу отказаться от школы. И тогда что? Он не может отказаться от прошлого, он останется в этом прошлом, и он не поступит в университет. И тогда ему объясняют: ты можешь не отказываться от прошлого внутри. Ты не отказываешься от знаний, полученных в школе. Но ты должен отказаться по форме от школы. Ты должен отказаться от того, что ты школьник, от того, что ты ходишь туда, от того, что ты учишь уроки в школе. Ты должен взять суть и отказаться по форме от всего остального. Ты откажешься внешне, а по сути ты продолжишь тот процесс, который ты начал в школе. Так вот, любовь и понимание, они где-то похожи. Мы должны сначала пониманием помогать чувству любви, уметь прощать, не сожалеть о прошлом, не бояться будущего, видеть божественную волю. А потом понимание должно уйти. Сознание должно отойти в сторону. И мы должны научиться жить чувствами. Вот тогда я, так сказать, когда лишний раз я на эту тему стал думать и анализировать, я еще раз понял, насколько потрясающе великой является фраза Христа «блаженны нищие духом». Дух сознания должны трансформироваться в чувство любви. Чувство любви первично. Наша душа первична по отношению к нашему сознанию и телу. И если она первична, то мы должны сначала жить чувством любви и только потом головой. Но особенность современного мира заключается в том, что поскольку религия слабеет, наши души начинают тоже слабеть. Любовь слабеет в наших душах. И мы незаметно начинаем жить головой. Мы начинаем жить сознанием, идеалами, мыслями, представлениями, правилами. И мы начинаем незаметно умирать. Я предлагал просмотреть фильмы. Вы видели фильмы? Я назову два. Первый потрясающий фильм братьев Коэнов называется «Человек, которого не было». И второй фильм, который называется «Сломленные», английский. Видели? Я, поскольку многие не видели, я вкратце опишу содержание этих фильмов. Фильм «Сломленные». Там небольшая площадь, где живут люди, англичане, добропорядочные семьи. Там показывается три семьи. Первая девочка, у нее один отец, мать бросила их. Семья неблагополучная. У девочки диабет. Не дадут вовремя, так сказать, лекарства, так сказать, то, что нужно, она погибает. Отец любит девочку, она добродушная, он добродушный, но чувствуется, что проблема внутри огромная. Но если говорить языком моих исследований, то безумная привязанность к любимому человеку. Поэтому мать бросает, поэтому у девочки диабет, поэтому они добродушные люди. Но у них тема поклонения человеческим ценностям в аспекте привязанности, от поклонения отношения любимому человеку. Поэтому семья крайне неблагополучная. Показаны две другие семьи. Там отец, у него двое или трое девочек. Отец безумно агрессивный, по любому поводу готов избить кого угодно. Ради своих детей кидается и избивает мальчика-соседа, на которого падло подозрение, что он переспал с дочкой. То есть на ровном месте. Здесь налицо инстинкт самосохранения. Он гипертрофирован на этого человека. Малейшее подозрение, он готов избивать, убивать, все что угодно. Он абсолютно невменяемый. То, что его не посадили в тюрьму, это удивительно. У него абсолютно нет тормозов. У него инстинкт самосохранения на абсолютном уровне. И он уже начинает превращаться в программу самоуничтожения. Девочки у него, дочки, крайне агрессивные. Одна из них вымогает деньги, шантажирует своих подружек по классу. То есть семья криминальная полностью. Они живут темой насилия, превосходства. Это вроде бы добропорядочная страна, а семья смотрится катастрофически. Третья семья. Два родителя достаточно в возрасте, у них молодой сын. Но они его совершенно не любят. Любви у него в душе просто нет. Ему не додали любви. И этот несчастный парень, не чувствуя тепла со стороны родителей, у него одна отдушина, он моет машину. И вот когда машина светлая, чистая, он испытывает счастье. Это единственная для него положительная эмоция – помыть машину. И тут выбегает сосед, которому дочка, чтобы отвести подозрение, показала на него, начинает его дико избивать. И мальчик в шоке, он не знает, что делать. И родители, видя, что он в неадекватном состоянии, не находят ничего лучше, как отдать его в психиатрическую клинику. А потому что у мальчика что-то не в порядке. Он неправильно среагировал на ситуацию. Родители упекли сына в психиатрическую клинику, навещают его, улыбаются. Все нормально. А потом его забирают из клиники, и когда он приходит домой, просто, так сказать, никакой. Мать достает торт и говорит, ешь торт. В ее представлении сделать его счастливым – это заставить его съесть торт. А он не хочет. Она начинает выкручивать ему руки и кричит, ешь торт. Он ее отталкивает, она падает и погибает. И вот дальше начинается вот фантасмагория, когда перекрещиваются главные герои, фактически все начинают как-то подталкивать друг друга к смерти. Фильм жуткий. И называется он не случайно «Сломленные». Почему? Это люди со сломленной душой. Душа у них не работает. А когда душа не работает, тогда включаются инстинкты животные. Они живут инстинктами. Инстинкт продолжения рода, который возвеличивается до безумной привязанности, ревности и распада семьи и болезни. И инстинкт самосохранения, который приводит к абсолютной черствости, к бешеному ощущению превосходства и невероятной агрессии при малейшем ущемлении своего эго. Это нынешняя добропорядочная Англия. Этот фильм говорит о том, как умирает сейчас западная цивилизация. О том, что душа омертвела полностью. Любви в душе нет, тепла нет. И люди живут как заводные механизмы. Они живут инстинктами. Но поклонение инстинктам приводит к разрушению, к самоуничтожению. Это современное общество, высокоразвитое, но общество, утратившее душу. И фильмы, кстати, вот тут есть вопрос, почему современная живопись вообще никакая, мягко говоря. Почему от нее практически ничего не осталось? Потому что искусство передает наши чувства. Живопись – это описание нашей души. 500-700 лет назад живопись показывала, какая у нас душа. Душа наша верила в Бога. Душа была наполнена любовью. Душа была наполнена теплом и красотой. Поэтому эпоха Тициана, эпоха Боттичелли, Леонардо да Винчи – это эпоха прекрасных произведений искусства. Именно прекрасное искусство сопрягалось с религией, с верой, потому что религия и вера, они помогали любви и оживляли душу. Сейчас религия угасает, веры нет, любовь уходит, душа омертвевает. И художники пишут то, что у них в душе, а в душе у них смерть, мрак и запустение. Поэтому нынешняя живопись так ужасно выглядит. Малевич не зря написал около 100 лет назад «Черный квадрат». Это смерть души, это смерть современного, так сказать, искусства. Современное искусство, в принципе, любой художник, любой поэт – это в какой-то степени пророк. Посмотрите историю. Потому что, когда человек, любое творчество идет из чувства, а чувство идет из высших планов, из подсознания, а там видно будущее. Поэтому тот, кто является истинным творцом, тот творит не из головы, а из чувства, он в какой-то степени всегда пророк. И поэтому стихотворение Пушкина «Пророк», оно не случайно. Пушкин был пророком, он все предсказал правильно. Так вот, на нынешний день, если говорить о пророчестве, то весьма показательным является киноискусство. Вот братья Коэны, их фильмы в принципе пророческие. Они показывают, что будет с нами через какое-то время. И вот потрясающий фильм «Человек, которого не было». Я не буду говорить сюжет фильма, это может быть долго, зачем время отнимать. Но там показан человек, который не улыбается. Он все время курит, у него маска на лице, он живет как заводной механизм. У него нет эмоций. У него есть жена, с которой он живет несколько лет, но он с ней не спит. У него чувств нет, у него даже сексуального чувства особого нет. У них нет детей. У жены есть любовник, он знает об этом, но ему все равно. Но тут появляется возможность открыть собственное дело. Нужно 10 тысяч долларов. И он решает шантажировать любовника своей жены. Пишет письмо и получает эти 10 тысяч долларов. А тот об этом узнал. Вызывает его ночью, начинает его бить, тот хватает нож и его убивает. И потом начинается цепочка. Потом вешается его жена, потом погибает тот человек, который его обманул. И вот начинается цепочка смертей, и в конце концов он получает электрический стул. И он идет на свою смерть совершенно спокойно, отстраненно. Он говорит, да, сейчас я буду умирать. Да, я это понимаю. То есть у него даже страха нет. У него душа омертвела настолько, что, идя на смерть, он уже ничего не испытывает. То есть братья Коэны показывают, что будет с нашей цивилизацией, которая утратила любовь и веру. Что будет с цивилизацией, которая отказывается от религии, где религия умирает. Так вот, почему умирает наша душа? Почему погибает нынешняя цивилизация? Потому что мы не умеем правильно относиться к миру. Оказывается, когда мы неправильно относимся к миру, когда мы слишком начинаем привязываться к нашим инстинктам, то тогда мы начинаем агрессивно реагировать на мир. И вот эта агрессия, она начинает накапливаться в нашей душе. И когда этой агрессии много, тогда душа начинает парализовываться. И дальше начинается постепенное умирание души, а потом уже распад инстинктов. Так вот, умение правильно относиться к миру, это и есть главное, что дает религия. Умение правильно относиться к Богу, к себе, к окружающему миру, к близким. Любая религия говорит об этом. Что мешает любви? Что убивает душу? То, что называется грехом. Вот если, скажем, взять индийскую философию, веды, то 5 или 7 тысяч лет назад там уже было сформировано понятие главного греха. В Бхагавад-гите написано, есть три источника греха. Это жадность, гнев и вожделение. Вот я для себя перевел свою систему координат. Что такое жадность, знаете? Это привязанность души. Что такое гнев? Это привязанность духа. Что такое вожделение? Это привязанность тела. Когда мы начинаем поклоняться высоким чувствам, душе, любимому человеку, забывая о Боге, появляется жадность. Когда мы поклоняемся сознанию, благополучию, идеалам, нашим представлениям о мире, появляется гнев. Когда мы привязываемся к наслаждениям тела, еда, секс и прочие удовольствия, усиливается вожделение. И мы начинаем агрессивно реагировать на окружающий мир, потому что мы боимся потерять это. Любовь – это вечность. А понятие, так сказать, наших чувств, нашего сознания, нашего тела – это все приходящее. И когда приходящее мы ставим главным, мы боимся его потерять. Но все приходящее должно разрушаться. И чем больше мы отставим приходящее, чем больше нашей агрессии, тем больше начинается у нас проблем. Что такое конфликт с окружающим миром? Это развитие. Если есть любовь, то конфликт дает развитие. Если любви нет, появляется агрессивность. Поэтому умение правильно реагировать на окружающий мир – это умение быть здоровым. Вот возьмем, скажем так, я когда начал анализировать с точки зрения конфликта, скажем, священные книги, я вдруг с большим удивлением понял, что, скажем, Ветхий Завет – колоссальная информация, великая религия – это, в принципе, изложение того, как правильно конфликтовать с миром. Кто побеждает, начнем с элементарного, кто побеждает в конфликте, скажите? В конфликте побеждает более сильный, согласны? На узком промежутке времени это более сильный телом. Вот намного сильнее физически он победит, это же логично, правильно? Но берем чуть больше промежуток времени. И есть сильный, а есть еще умный, хитрый, волевой. Кто победит? Конечно, умный. То есть дух победит тело. Каким бы тело ни было сильным, но дух в сочетании с телом его победит. А если еще больше масштаб взять, тело, дух и душу, кто победит? Тот, у кого душа масштабнее. Что такое сила духа? Это воля. Что такое сила души? Это любовь. Поэтому тот, у кого выше добродушие, тот, у кого больше любви, в конечном счете, в жизненном соревновании всегда победит. Единобожник всегда победит язычника. Язычник победит человека, который, так сказать, на самых основах, на первобытных основах бытия. Это закон. Побеждает тот, в конечном счете, у кого больше энергии. Больше всего энергии приходит через чувство любви. Вот возьмем самый, так сказать, конфликт, скажем так, самый жесткий конфликт, который описан, скажем, в Ветхом Завете. Конфликт, где одни должны уничтожить других. Вспомните первый тест, когда Бог говорит полководцу, у тебя 3000 человек, которые должны сражаться. Проведи по пустыне и посмотри, потом подведи через 3 дня к воде и посмотри, как кто будет пить. Помните эту историю? И те, кто будет с достоинством пить, отбери их. Осталось 300, и они победили. Знаете, как это прилагается к конфликту? Кто побеждает в конфликте? В конфликте побеждает тот, кто умеет усмирить свои инстинкты. Человек, зависящий от своих инстинктов, он является их рабом, он не может их удержать, он будет кидаться и жадно пить, он зависит от своих желаний. Наше желание – это есть реализация наших инстинктов. Поэтому человек злобный, раздражительный, осуждающий, вожделеющий – это боец никакой. Он слабый духом. Сильный духом человек – это тот, кто умеет сдержать свои инстинкты. Он всегда победит в жизненном конфликте. Об этом говорит Ветхий Завет. Кто является сильным духом? Кто может сдержать инстинкты? Тот, кто выполняет заповеди. 613 заповедей почему посвящены? Сдерживанию инстинктов. Человек идет и видит, что у соседа лежит что-то, какая-то красивая вещь. Протянул руку, взял чужое. А заповеди говорят, не бери чужого, не воруй. Сдержал себя, и эта энергия идет не на инстинкт, а идет на любовь и на душу. Эта энергия направляется к Богу. Поэтому тот человек, который выполняет заповеди, он свою энергию животную превращает, трансформирует в энергию человеческую и божественную. У него душа начинает раскрываться и развиваться. Человек, могущий сдержать свои желания, человек, ведущий себя нравственно, это человек, который постоянно трансформирует свою животную природу в природу божественную. И у него душа начинает оживать. Если же человек начинает идею потребительства, получения ставить во главу всего, его душа будет умирать. Поэтому нынешний западный мир с его идеей поклонения потребительству, с его идеей поклонения инстинктам, обречен на умирание души. И вот в этом плане идет состязание западной цивилизации и российской цивилизации. Православие сохранило нравственность. А западная система ценностей, она начинает все больше поклоняться инстинктам. Поэтому душа умирает очень быстро. И это мы уже видим невооруженным глазом. Распад идет очень быстро. Так вот, иудаизм о чем говорит? О том, что выполнение заповедей – это есть помощь в спасении души. Главная заповедь – возлюби Бога превыше всего. Что это означает? А мы любовь от Бога и получаем. Если душа открыта к Богу, если устремляешься к Творцу, если чувство любви для тебя священно, оно на первом месте, тогда твоя душа будет жить. Если чувство любви забывается – тогда начинаешь отходить от этого чувства, и начинают появляться другие приоритеты. А что тогда появляется? Вот тогда и появляются постепенно инстинкты под видом сначала самых высоких, красивых идеалов, чувств, а потом они все больше и больше опускаются вниз. Так вот, все библейские заповеди – это есть механизм правильного конфликта. То есть это увеличение любви, и сдерживание инстинктов. Не убий, не укради, не возжелай скота и имущества жены ближнего. Что это означает? Это означает, что если человек не может сдержать свои инстинкты, то он начинает совершать преступление, то есть конфликт переводится в крайнюю стадию, внешнюю, когда один человек убивает другого. И вот здесь уже конфликт решается, на другой основе. Если посмотреть, проанализировать, иудаизм, то там очень четко вообще отлажена система конфликтов. Украл овцу, должен отдать в 5 раз больше. Это решение конфликта, который произошел уже на физическом уровне, на последнем этапе. А можно решать конфликт до этого, не укради. И тот, кто может сдержать свои инстинкты, он не переводит конфликт в крайнюю стадию, где она уже близка к смертельному уровню. Так вот, если перевести на язык, скажем, науки, заповеди Моисея, то суть их заключается в том, что правильное решение конфликта заключается в сдерживании своих инстинктов, трансформации энергии и милосердии к другому человеку. То есть ты должен не убить того, кто у тебя украл овцу, а потребовать у него в 5 раз больше. А это уже воспитание, это уже милосердие. Значит, законы конфликта. Как? Суть законов конфликта в чем? Законы любви. Это милосердие к другому, и это сдерживание своих инстинктов, которые дают агрессивность максимальную. Тот, кто не может сдержать свои инстинкты, он обречен на внешнюю жесткую агрессию. Но если посмотреть заповеди иудаизма, то в основном они все привязаны к поведению. А конфликт развивается не только на внешнем уровне, но и на внутреннем. Так вот, Христос пришел и дал совершенно новую схему толкования конфликтов. Оказывается, конфликт начинается не на внешнем уровне, а на глубинном, на уровне души. Грех рождается не снаружи поведением, грех рождается в нашей душе. Как что? Как зависть, как осуждение, как уныние, как страх, как презрение к людям непорядочным. А в иудаизме этого нет. То есть в иудаизме презрение к человеку безнравственному – это нормально. Осуждение того, кто нарушил заповеди – это естественно. Потому что осуждение дает конкретные действия по наказанию. Поэтому в иудаизме просто, так сказать, только есть намек, но нет четкого понимания, насколько опасен грех души. Всего-навсего осуждение к человеку, который достоин осуждения, презрения, а это уже катастрофа может быть. Вот вернемся к притче о бедном Иове. Это совершенно непонятная с точки зрения иудаизма история, потому что там наказан. В иудаизме болезнь – это что? Наказание. Это расплата за прошлые грехи. В иудаизме четко это прослеживается. И вдруг праведник наказан. Кто такой праведник, знаете? Это тот, кто живет по заповедям. Тот, кто их не нарушает. Иов был праведником. Он соблюдал все заповеди, а Бог его наказал. Там сказано о том, что это испытание, о том, что Бог дает эти испытания, чтобы проверить, насколько у него, так сказать, любовь сохраняется. Но если говорить языком биоэнергетики, то, скорее всего, здесь что происходило? Все-таки грехи у Иова накапливались. И накапливались они в виде тончайшего, незаметного нарушения на уровне чувств. Мог Иов презирать негодяев, воров и убийц? Мог. Мог Иов бояться будущего? Мог. Мог Иов унывать и плохо думать о себе? Мог. А вот это все опаснейшая тема. Это агрессия, которая накапливается незаметно. Я смотрел, как на тонком плане выглядит ненависть. На ненависть уходит очень много сил. Человек ненавидит, он хочет отомстить. Поэтому ненависть быстро заканчивается. А вот презрение и осуждение могут длиться годами. И идет постепенное накопление агрессии, которое разъедает душу и начинает вытеснять любовь из души. Презрение и осуждение оказались неимоверно более опасными, чем ненависть и даже физические преступления. Христос говорил, что все грехи идут из души. А вот грех – это есть отречение от любви в сторону осуждения, презрения и так далее. Когда чувствуешь, что ты прав, а другой не прав. И вот здесь очень интересный момент. Если перевести притчу о бедном Иове, ведь дело в том, что в Библии все зашифровано. Там законы. Что такое относись к другим так, что, если как хочешь, чтобы относились к тебе? Я это рассматривал как призыв. А знаете, что это на самом деле означает? Это зашифрованные законы биоэнергетики. Оказывается, как я отношусь к другим, так же я буду относиться к себе. Это закон. Я был очень удивлен. Если я привык осуждать других людей, я буду осуждать себя. Потому что мы едины. Программа автоматически работает. Это так же, как я видел, когда жена в поезде описывал в книжке. У нее, она ненавидела первого мужа, убивала его на тонком плане обидами и осуждениями. А сейчас она убивает второго мужа, не подозревая об этом. А программа работает автоматически. Тот муж, этот муж, убиваем второго. И тот болеет, умирает, не понимая, в чем дело. По большому счету, когда смотришь на тонком плане, то гигантское количество болезней, чуть ли не все, это результат того, что мы убиваем друг друга. Жена убивает мужа добросовестно, муж – жену, они оба своих детей, а потом мы удивляемся, почему браки распадаются. Мы не умеем конфликтовать. Мы не умеем прощать друг друга. Мы любить разучились. Мы живем инстинктами, а инстинкт требует одного – отомсти, око за око. Ты мне, я тебе на внешнем уровне – это прекрасный закон. Око за око на внешнем уровне – это справедливость. Но на уровне чувств это недопустимо. На уровне чувства должна быть любовь и прощение. Потому что если на уровне чувства ты привык легать в ответ, то это взаимное убийство. Уровень тела и уровень души – это совершенно различные уровни. Законы для тела и законы для души – совершенно разные. Так вот, для тела законы в основном освещает иудаизм, а христианство говорит о законах души. Так вот, оказывается, мы конфликтовать не умеем. Главный закон конфликта – это любовь, это единение, единство и борьба противоположностей. Мы должны бороться на внешнем уровне, мы должны конфликтовать, но при этом любви должно быть больше, тогда идет развитие. Так вот, опять вернемся к притче о бедном Иове. Эта притча очень интересна тем, что фактически она говорит о том, что иудаизм – это колоссальное знание. Но то, как он подан, а это подавалось 3-4 тысячи, 5 тысяч лет назад, это было рассчитано на человека того времени. Тогда люди даже не подозревали, что осуждение, презрение являются источниками греха, что они убивают любовь. Что такое эмоции, чувства? Вот до того, как я свои книжки 20 лет написал, люди считали, что эмоции, обида, осуждение – это чепуха, это что-то бесплотное, эфемерное. Люди даже не представляли, насколько опасны наши чувства агрессивные. Я это увидел, я это написал. Сейчас об этом все пишут. А представьте, 4-5 тысяч лет назад. Ну, подумаешь, сказать, осудил человека, который является негодяем и убийцей. Это же нормально. Это же адекватно. Презирали женщину, которая, сказать, занималась блудом. Ведь блуд – это же, сказать, преступление. Оно вредит и душе, и телу. Это совершенно верно. Ну как тут ее не презирать? У Иова не было механизма, не было понимания того, что душа может запачкаться агрессивными чувствами, что агрессивные чувства недопустимы. Поэтому он закономерно, праведник, он закономерно шел к серьезным проблемам. И притча о бедном Иове в какой-то степени показывает, что иудаизм не закрывает всех проблем, что программа самоуничтожения даже в рамках этой великой религии может накапливаться. Но накапливаться не только в одном человеке, в праведнике, повторяю, который выполнял все заповеди, а в целом народе. И когда эта программа самоуничтожения в целом народе начинает накапливаться, она превращается, когда агрессия накапливается, она превращается в программу самоуничтожения. И что тогда? Либо народ этот должен исчезнуть с лица земли, либо он должен быть рассеян по всей земле. Он должен быть постоянно унижен по всем трем уровням – тело, дух и душа. И это будет являться залогом выживания этого народа. И там, где этот народ обретет благополучие, там он начнет умирать. По сути дела. Вот мне тут записку прислали, что в Израиле могут быть проблемы. Люди перестают верить в Бога. Вот так выглядит процесс. Возвращаемся к Иову. В этой притче зашифрована очень серьезная информация. Знаете о чем? о том, что мы все время думаем о том, как нашу душу очистить. Человек молится, постится, голодает, жертвует, и этим очищается душа. Правильно. Но оказывается, душа очищается еще и периодически не нами, а свыше. То есть, когда грехи переполняют душу, включается чистка, перетряска всего, так сказать. И если эту чистку на тонком плане человек принимает с сохранением любви, душа очищается. Но Иов ее принять не смог. Скорее всего, у него эта чистка лет за 5, за 10 до того, что с ним произошло, уже была. Но когда эта чистка начинается на тонком плане, то по ощущению, я об этом говорил, по ощущению это воспринимается так же, как, скажем, любимый человек предал, оскорбила любимая женщина. Крах идеалов, оскорбление высших чувств. То есть эта чистка выглядит на тонком плане для нашего подсознания так же, как предательство, унижение, оскорбление. И мы автоматически в ответ выдаем агрессию. И чистка на тонком плане закрывается. И тогда она переходит на внешний план. Тогда идет болезнь, несчастье, смерть, развал и прочее. Вот Иову дали уже вторую степень на физическом уровне. Грех идет из души. И чистка греха идет сначала на уровне души. Никогда не бывает, что приходит несчастье. Несчастье, я говорил, идет волной. Минимум три волны идет. Сначала тонкий план, потом даже на внешнем где-то три волны, потом уже третья накрывает. Если человек понимает, что к чему, он реагирует на первые звонки. Так вот, Иову дали очищение души. Он даже не понял, что это очищение, скорее всего. И тогда ему дают внешний уровень. И на внешнем уровне он может пройти это очищение, а может не пройти. Что является главным условием прохождения очищения на внешнем уровне? Кто скажет? Естественно, принятие. Как выглядит принятие Божественной воли? Преодоление страха. Уныние, где страх, там и уныние, плохих мыслей о себе и о судьбе, то есть осуждение, страх и уныние. У меня недавно была чистка, я взялся слишком за серьезные темы, глубинные, а для этого нужно, так сказать, соответственно быть чистым внутри. Так вот, так сказать, начались проблемы. Я чувствую, что я не выдерживаю. Я начинаю смотреть, что происходит на тонком плане. Идет чистка, а я ее не выдерживаю. Начинается программа самоуничтожения. То есть, если чистку не принимаешь, включается программа самоуничтожения. Она потом уже дает распад внешний. Так вот, вы знаете, оказалось, что самое опасное при чистке? Презрение к себе. Когда плохо думаешь о себе, когда плохо думаешь о своем будущем, когда как бы презираешь себя, очищение не происходит. То есть самая опасная программа – это ненависть к себе. Я подумал, а в чем дело? И вдруг понял, знаете в чем? Мы Бога познаем, мы Бога носим в себе. Поэтому ненависть к себе – это самая большая агрессия к Богу. Когда мы ненавидим других, человек защищен. Но когда мы ненавидим себя, мы себе открыты. Поэтому плохие мысли о себе, нелюбовь к себе – это катастрофа. Если человек привык плохо думать о себе, если человек не любит себя, если человек не понимает, что он божественен по своей сути, то очищение на тонком плане и даже на внешнем непроходимо. Иудаизм, к сожалению, не дает механизма прохождения чисток, очищения души. Вспомните, что говорила Иову жена. В конце концов, прокляни Бога и умри. Он сказал, я этого делать не буду. Но он проклинал себя. И вот здесь все заповеди его остановить не могли. Кто его останавливал? Его друг. И уже Бог прямым вмешательством говорил: не презирай себя. То есть здесь потребовалось вмешательство божественное, подстраховка, помощь максимальная, чтобы Иов прошел эти испытания. И когда он эти испытания прошел и сохранил любовь, тогда дети воплотились опять, к нему вернулись его дети, души детей родились вновь. Ему вернулось все, что он имел. То есть здесь зашифрованный механизм очищения души и ее спасения. Душа спасается любовью и страданиями. Страданиями душевными, духовными и физическими. Тот, кто не может выдерживать душевных страданий, переходит на страдания физические. Иов душевные страдания перенести не мог. Потому что в душевной боли он не мог увидеть божественную любовь. Он выдавал агрессивность на душевную боль. Он защищал свою душу. Так вот, механизм спасения души, оказывается, кроется в одной простой фразе. «Не протився злому». Я ее не понимал раньше. Оказывается, зло, оно приходит в виде обиды, несправедливости и так далее. И если мы в ответ на зло, которое нам причинили, не легаем в ответ, а сохраняем любовь, ощущая, что это все от Бога, вот только тогда душа очищается. Поэтому заповеди Христа – не протився злому, возлюби врагов своих. Ударили по одной щеке, подставь другую. Это механизм спасения души при ее очищении, при ее спасении. Так вот, Христос видел, в отличие от священников иудейских, он видел, что происходит на тонком плане, на уровне души. Он видел, что народ Израиля переполнен внутренней агрессией, что душа перестает работать, душа омертвевает, и шансов сохраниться государству и народу нет. Поэтому Христос говорил: пусть мертвые хоронят мертвых. Он видел, что люди на тонком плане уже мертвы. Если душа умирает, тело обречено. И, по сути дела, он давал инструкцию по выживанию. Главное средство выживания – любить тогда, когда нет повода для любви. Любить тогда, когда вас обидели. Любить тогда, когда вас предали. Любить тогда, когда к вам несправедливо отнеслись. Любить тогда, когда рушится будущее. Продолжать любить тогда, когда вы болеете и умираете. Вот я в первых книжках пришел к понятию такому, как инерция любви. Что без инерции любви человек развиваться не сможет. Вот понятие жизни – это понятие гомеостаза. Меняется температура внешняя, у высокоразвитого существа стабильность идет химическая, информационная, температурная. Это есть признак жизни. Разрушается информационная стабильность, жизнь погибает. Так вот, высший гомеостаз – это не уровень тела и не уровень сознания. Это гомеостаз души. Это чувство, которое не зависит от среды. У человека примитивного чувство от среды зависит. Дождик пошел, он плачет, солнце вышло, он радуется. На таком уровне. А у человека высокоразвитого – радость всегда. Любовь в душе тогда, когда нет повода для любви. Что такое воля? Это сохранение желания, которое не подталкивает ситуация к этому желанию. Волевой человек добивается своего, потому что его чувство живет независимо от среды. Человек любящий, у которого любовь не зависит от того, хорошо к нему относится или плохо, это человек, который может изменить весь мир в конечном счете. Правильный конфликт – это правильное отношение, не агрессивное. Как только в конфликте начинается внутренняя агрессия, конфликт идет на уничтожение. Вот я рассматривал, как люди конфликтуют. Оказывается, есть различные уровни конфликта. Есть конфликт, в котором только уничтожение или подавление. Есть конфликт, в котором есть управление, подавление, подчинение. То есть более легкая степень. взаимодействие. Есть конфликт, где идет взаимодействие, и где люди говорят, у нас у обоих одна проблема, давай ее вместе решать. И конфликт решается достаточно легко. Есть конфликт, когда он еще только начинается в зародыше, а он уже решается, потому что есть четкое понимание, что делать. Так вот, знаете, почему, с чем связаны эти уровни конфликта? С уровнем человека. Как человек себя позиционирует? К какому выводу я пришел? Самая жесткая степень конфликта на уровне тела, когда человек отождествляет себя с телом. Тогда ощущения единения нет, и любви минимум. В таком случае, когда человек воспринимает себя как физическую оболочку, как тело, конфликт идет только на уничтожение или, в лучшем случае, жесткое подавление другого. Вот нынешняя цивилизация, в принципе, отождествляя себя с телом, переходит на такие уровни конфликта, самые жестокие, самые кровавые. Это видно невооруженным глазом. Более высокий уровень человека, когда он воспринимает себя как Homo sapiens, не только как физическую оболочку, но как мыслящую, духовную оболочку, которая важнее физической. В таком случае на уровне духовном уже есть определенные какие-то точки соприкосновения, и уже можно, не убивая друг друга, решать конфликт. Можно договариваться. Более высокий уровень конфликта, когда человек отождествляет себя с душой. На уровне души соединяются противоположности. Если человек воспринимает себя как душу, тогда агрессии гораздо меньше, и тогда люди идут на компромиссы, тогда не нужно подавлять, истреблять, обманывать друг друга. Тогда люди искренне говорят о своих проблемах и начинают конфликт решать, идут на компромиссы и в конечном счете добиваются решения, без истребления друг друга. Вот на этом уровне конфликта, скажем, находится Россия. Пытается на уровне православия договариваться. Если мы возьмем западную, так сказать, систему мышления, то там уровень конфликта на уровне духа с переходом на уровень тела. То есть просто на истребление. Этим Америка, так сказать. Это стиль Америки. Истребление, уничтожение неугодных. Европа, она все-таки еще сохраняет остатки духовных аспектов. То есть обмануть, управлять, подчинять, колонии и так далее. В России тема души. Конфликт, где не нужно истреблять, обманывать и подавлять друг друга. Можно объединяться и сообща решать проблему. С моей точки зрения, есть еще два высших уровня. Вот как вы считаете, чем праведник отличается от святого? Да, праведник больше руководствуется сознанием. Цель, главная цель. Цель праведника – благополучная жизнь, благополучная судьба, а это все связано с сознанием, здоровье, хорошая семья, дети. То есть у него цели привязаны в конечном счете к инстинктам, к телу. Но при этом он свято соблюдает все заповеди, он молится и он верит в Бога. А святой, его цель – не благополучие, не дети, не семья, а единение с Богом. У него цели несколько другие. То есть, если там больше притянуто к телу, то здесь больше тема души идет. Если для праведника все-таки важнее тело спасти, и благополучие, и имущество, скот, надо сказать, и все остальное, то для святого главное спасти душу. Поэтому на уровне святого конфликт решается. Еще легче. Конфликт решается на самых ранних ступенях. Какой еще более высокий уровень? Есть или нет? Это уровень, когда человек осознал себя Сыном Божьим. Когда он осознал, что он божественен по своей сути. Тогда реакция человека на окружающий мир не человеческая, а божественная. Когда человек осознает, что он по сути своей божественен, тогда он понимает, что в нем есть два начала – божественное, абсолютно чистое, безгрешное, и внешнее – человеческое. И он на окружающий мир сначала реагирует божественным, то есть любовью, а потом человеческим. Что? Такой человек, он решает конфликт в самом зародыше. Потому что первая реакция – любовь. Вот я раньше не понимал фразу, которую говорил Иоанн Креститель, и потом повторил Иисус Христос. Фраза очень странная. Я лет 30 пытался ее понять и не мог. Если я найду, если не найду, просто перескажу. А вот смотрите. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Дальше. И не думайте говорить, что Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. А потом то же самое сказал Христос. Не говорите, что Отец ваш Авраам, Отец ваш Бог. Как вы думаете, в чем смысл этой фразы? И при чем тут секира, о которой говорил Иоанн Креститель? Так вот, Иоанн Креститель говорил о том, почему не говорите, что Отец ваш Авраам. Дело в том, что человек реагирует на окружающий мир подсознанием. Подсознание на 93-97% управляет человеком. Это чувство. И только, так сказать, наше сознание – это 3-4%. Так вот, в нашем подсознании сидят образы, кто мы есть такие. И если человек, если еврей считает, что его... Он произошел от Авраама, а это сказано в Ветхом Завете. Ваш отец Авраам, от него произойдут многие народы. Вы все евреи, от семени Авраама. Вот что говорит Ветхий Завет, совершенно четко. Что это означает? Это означает, что я, по сути, человек. А человек к чему привязывается? К сознанию. Потому что сознание, оно связано с телом человека, с понятием человека как личность. Но здесь есть нюанс. Вот я говорил о том, что ученые, когда производили исследования, как затухают рефлексы, выяснилось, что последним затухает рефлекс агрессии. Слышали об этом? То есть защитный рефлекс агрессивный затухает последним. Что это означает? Это означает, что тело приходящее. И оно боится умереть. Поэтому оно агрессивно. И сознание, связанное с телом, агрессивно по своей сути. Поэтому, когда сознание выходит на первый план, человек агрессию потушить не может. И если человек считает, что он по сути есть человек, то он по сути есть сознание. И тогда страх, осуждение и уныние непреодолимы. Человеческая суть, она неизбежно будет плодить страх, осуждение и уныние на самом тонком плане. Причем это будет идти автоматически. И единственный шанс корни греха потушить – это ощутить свое божественное происхождение. Если мое «я» происходит от Бога, если Бог мой Отец, то мое Я вечно. А если оно вечно, если моя душа бессмертна по своей сути, то бояться она не может. Унывать она не может. Презирать себя бессмысленно. Значит, заблокировать грех в самой основе, по сути, можно только в одном случае. Когда понимаешь, что ты божественен, что Бог твой Отец. Поэтому говорил еврейскому народу сначала Иоанн Креститель, а потом Христос. Не говорите, что ваш Отец Авраам, то есть нарушая вроде бы по форме суть, закон, Ветхий Завет. А на самом деле, нарушая не по сути, а только по форме, а по сути развивая его. Причем тут секира, которая лежит возле корня. Дело в том, что если человек ощущает, что он божественен и вечен по своей сути, то тогда, когда начинается чистка души, когда начинается перетряска тонких планов, он выдает чувство любви, а не чувство страха и уныния. И тогда душа очищается, и тогда не нужен физический распад. То есть, по сути дела, то, что говорил Иоанн Креститель Иисус Христос, это была программа спасения народа через спасение души. Потому что на физическом уровне спасать бесполезно человека, если его душа уже умерла. Почему Христос и говорил: «Вы – сыны Божьи». И если прочитать, достаточно часто в Библии встречается это понятие. Поймите, что вы, что ваш Отец – Творец. Бог есть любовь, значит, наше истинное Я, оно вечно, оно состоит из любви. И наша первая реакция на окружающий мир – это чувство любви. А потом уже сознание, осмысление, критика, там, страх или все что угодно. Вот механизм спасения цивилизации. Если сейчас, скажем, произойдет тот процесс, который был 2000 лет назад, масштабное очищение, но не в рамках уже одного народа, а в рамках целой цивилизации, можете представить, что произойдет. Будут проблемы. Любовь-то держать мы не умеем. Так вот, притча о бедном Иове, это в принципе Царствие Божие, которое пришло к одному человеку, в масштабе одного человека. Результат виден. Без божественной помощи, без подстраховки пройти этот процесс очищения души было невозможно. Значит, включается программа самоуничтожения, дальше смерть. На уровне иудаизма ситуация непроходимая, шанса выжить нет. Теоретически, при божественном вмешательстве, при исключительной подстраховке, один, может быть, два проскочит. Но если понимать, кто мы такие и как мы должны взаимодействовать с миром, тогда это другая ситуация. Я, кстати, подумал о том, что, в принципе, опять же, в Библии зашифровано все. Мы говорим о том, что в Библии написано: Бог создал человека из глины, значит, тело первично. Согласны? Получается так. А на самом деле, получается это совершенно не так. Вдумайтесь, что там написано. Он взял глину, и что дальше? Вдохнул туда душу. Душа-то, значит, раньше была, если он ее вдохнул. Там не написано, что он создал душу после того, как он создал из глины тело. Он взял глину и вдохнул туда душу, которая была до глины. То есть душа первична, она в Боге находится. А потом эта душа, которая находится в Боге, оплодотворяет, одухотворяет тело, и появляется жизнь. Если душа оставляет тело, жизнь уходит. Значит, вывод какой? Человек – это душа, а душа пришла из Бога. Поэтому на самом деле, то, что говорил Христос и Иоанн Креститель, по форме опровергает то, что сказано в Ветхом Завете, а по сути это одно и то же. Душа из Бога пришла. Она была в Боге, она вдохнулась, и она потом уходит из нашего тела и возвращается обратно в Бога. Кстати, как это ни странно, то же самое я прочитал в Бхагавад-гите, в Ведах, индийская философия. Там сказано, что живые существа появляются из непроявленного, живут, возвращаются, живут, развиваются и возвращаются в непроявленное. Душа выходит из Творца и возвращается к Творцу. Поэтому всего-навсего поверхностное понимание библейских истин приводит к тому, что мы считаем себя чисто физическим телом, сознанием, и принять очищение души мы не можем. значит, идет накопление агрессии, накопление программы самоуничтожения. В конечном счете происходит парадоксальная вещь. Человек, ведь когда человек накапливает агрессию, он когда обращается к Богу, ему становится плохо. Потому что в конечном счете агрессия, уходя в глубины души, это агрессия к Богу. Человек молится, а ему плохо, он перестает молиться. То есть утрата веры есть результат накопления агрессивности в душе. Агрессивность в душе – это защита. Что такое агрессия? Это форма защиты. Но когда человек защищает свое тело, на внешнем уровне агрессия – это борьба противоположностей. А вот когда человек защищает свою душу ненавистью, обидой, презрением, осуждением, это уже защита не от человека, а от Бога. Это есть агрессия к Богу, а не к человеку. Агрессия к Богу неизбежно приводит к тому, что человек перестает молиться и утрачивает веру. Он поверхностно вроде бы верит, а по сути он верить перестает. Ну как можно верить в Бога, когда внутренняя ненависть к Богу идет? Поэтому тот, кто презирает, осуждает, плохо о себе думает, этот человек уже неверующий. У него уже рвется внутренний кота с Богом, у него уже душа начинает умирать. Поэтому умение правильно конфликтовать с окружающим миром, то есть сохранять любовь к тому, с кем конфликтуешь, сохранять уважение к противнику, это есть условие выживания. Вот когда мы спорим с другим человеком, какие правила споры? Нужно согласиться, нужно уметь соглашаться с ним, а не продавливать свое эго. Нужно признать, что ты можешь быть неправ. Нужно демонстрировать уважение к спорящему, к оппоненту. Нужно уметь ему улыбаться. Нужно быть готовым, быть гибким, готовность изменить свою точку зрения. Нужно не унижать его, не повышать голоса, не оскорблять. Нужно демонстрировать любовь и теплые чувства к нему. Давай вместе, у нас есть одна проблема на двоих, давай вместе ее решать. Вот это правильное решение конфликта. Где закон единства и борьбы противоположностей? Единство должно быть больше, чем борьбы. Единство слабеет, борьба становится агрессивнее. И спорящие тогда уже не ищут истину. В споре истина рождается, а в споре истина может и умереть. Так вот, умирает истина в споре тогда, когда разрушается ощущение единения. Когда есть уважение и тепло друг к другу, тогда двое вместе решают проблему. Когда тепла и единения нет, тогда один пытается добить другого, подавить его, подмять и доказать свою правоту. Но никогда ни один человек не может быть полностью правым. Нужно себе сказать, я могу быть неправым. Нужно быть готовым пойти на компромисс, уступить другому. И вот тогда начинается совместное познание истины. Потому что, когда мы спорим, я должен свою, так сказать, информацию держать, я должен промоделировать состояние другого человека. Удваивается. Я его познаю и себя познаю. Поэтому конфликт – это есть познание Бога. Любой конфликт – это удвоение информации. Я должен моделировать свое состояние и состояние другого человека. Поэтому конфликт дает развитие. Но есть различные уровни конфликта. Как психологи говорят, начинается сначала противоречие, разница мнений. Потом возникает что? Недовольство, оно переходит в раздражение, раздражение переходит в злость, в обиду, в гнев, ярость, аффект. Вот на уровне гнева, ярости и аффекта человек собой уже не управляет. Вот он убивает, грабит, все что угодно. Так вот, чем выше уровень человека, тем раньше он реагирует на конфликт. Слаборазвитые люди, у которых слабо развита душа и дух, они ориентируются больше на физический уровень. А физический уровень включается только на уровень гнева, ярости и аффекта. То есть это уже физическое действие. Если посмотреть, как у нас в России конфликтуют, 15 тысяч женщин убивается ежегодно. В конфликте с мужьями. У нас официальная статистика по России где-то 45-50 тысяч убитых в год. Но у нас 100 тысяч без вести пропавших. Поэтому если, так сказать, на здравый, так сказать, смысл перевести, то мы, наверное, занимаем первое место в мире по убийствам. Мы не умеем конфликтовать. Мы конфликтуем на крайнем уровне, когда уже вот ярость пошла. А человек должен реагировать на первые моменты. Человеку, который воспринимает себя как душа и любовь, он уже на уровне раздражения начинает бороться с конфликтом, искренне говорит, надо решать этот вопрос. Еще даже до раздражения идет разночтение, давай решать этот вопрос. Любовь, искренность позволяет на самых первых этапах конфликт решать. Если нет любви, чем больше мы сползаем к телу, тем позднее включается решение конфликта. А когда мы уже нашпигованы раздражением, осуждением, обидой, злостью, это уже все, это уже перекрывается возможность нормального решения конфликта. Включаются только силовые варианты. Значит, для того, чтобы правильно решить конфликт, мы должны развиваться. Мы должны, так сказать, преодолевать свои инстинкты, свои животные желания. Мы должны трансформировать животную энергию в энергию божественную. Мы должны научиться прощать. Мы должны ощутить божественную волю. И мы на уровне души не должны защищаться. На уровне души только любовь. Вот любовь – это самая главная защита. То есть мы должны защищаться, но защищаться любовью. Потому что когда любовь интенсивная, тогда любой конфликт решается на самых ранних стадиях. Если любви нет, тогда он решается на поздних стадиях уже силовыми вариантами. Гнев, ненависть, обида и уже физические действия. Так вот, как ни странно, если прочитать с точки зрения конфликта Ветхий и Новый Завет, то это просто пособие по тому, как правильно конфликтовать с окружающим миром. И главное условие правильного решения конфликта – это инерция любви. Это любовь, которая ни от чего не зависит. Так вот, есть различные уровни конфликта между людьми. Конфликт с собой, конфликт с Богом, конфликт с болезнью. Если мы неправильно относимся к людям, если мы неправильно ведем себя в конфликте с людьми, мы неправильно будем относиться в конфликте с болезнью. Мы будем ненавидеть болезнь, осуждать ее, мы будем недовольны судьбой, и болезнь тогда не побеждается. Оказывается, правильная реакция на болезнь – это ее лечение. Вот я вам зачитаю любопытную информацию. Великий секрет здоровья. Ну, хотя это попозже, это после перерыва. Но сейчас задание на перерыв. Сохранить добродушие этот час. Все, час перерыв, спасибо. Вот еще важный момент конфликта. Подразумевается, что когда мы с кем-то конфликтуем, то участвуют две стороны. И каждая сторона защищает себя, свои интересы. Логично? Значит, в конфликте нужно научиться любить другого. Что такое любить врагов своих? Обычно мы, так сказать, ближнего любим, а с врагом, когда в конфликте жестком внешнем, нам очень сложно сохранить любовь внутри, двойственность. Так вот, для того, чтобы двойственность сохранить, снаружи бороться с врагом, а внутри его любить, нужно иметь диалектическое мышление. То, что Христос говорил, Богу Богово, Кесарю Кесарево. То есть нужно ощущать в себе и божественное «я», и человеческое одновременно. Вот об этом Христос и учил. Так вот, когда мы можем любить врагов своих, это означает, что у нас в любом конфликте, даже с врагами, даже с тем, кто может тебя убить, не должно быть агрессии. Внутри только любовь. Мы едины все на тонком плане. А снаружи агрессия допускается. Единство и борьба противоположностей. Это все диалектика. Я недавно пришел к поразительному выводу. Хотя все это на поверхности, все это ясно. Вы знаете о том, что человеческая личность, вот мы на любую ситуацию реагируем как ну, нашим «я», правильно? Мы соразмеряем с нашим «я». Мне это нужно или не нужно? Логично? А вы знаете, что наше «я» человеческое, которое воспринимается как абсолютное единое целое «я», точка, является синтезом двух совершенно противоположных, можно сказать, людей, двух половинок. Слышали об этом когда-нибудь? Наше «я» состоит из двух половинок, которые работают в противоположном режиме. У нас два полушария мозга. Правое работает в режиме образов, единства, а левое в режиме отдельных моментов, анализ разъединения. Два совершенно противоположных способа мышления. И они все в одном мозгу укладываются. Человек, когда принимает решение, на что он ориентируется, скажите мне? Он ориентируется на опыт и на интуицию. Что такое опыт? Это сознание. Что такое интуиция? Это подсознание. Сознание и подсознание – это две противоположности. И они работают в разных режимах. Совершенно в разных. Они похожи друг на друга, они работают совместно. В одном режиме. Но в принципе это две противоположности, в которых есть единство. Вот такой любопытный момент. Я об этом, знаете, когда задумался? Я себе задал вопрос, а вот почему феномен, когда человек умирает, что происходит? У него же сознание как бы отключается. Почему некоторые люди потом приходят в себя, видят себя со стороны? Причем, знаете, на чем я задумался? Почему всегда они видят себя со стороны? Знаете ответ какой? Догадываетесь? Со стороны это уже другая форма сознания. У нас есть сознание, связанное с телом, и сознание, связанное с душой. Это уже полевая структура. Так вот, когда выключается одно сознание, включается второе, обычно после смерти. И вот второе основное сознание, первичное, из него рождается первое. Вот второе основное, оно, оказывается, дублирует наше сознание. Мы одновременно видим телом и полем. У нас два способа видения – внутреннее и внешнее. Так вот, наше внутреннее сверхсознание обычно раскрывается тогда, когда мы спим. Получаем тогда высшую информацию о будущем, какую-то серьезную информацию вообще стратегическую. То есть мы работаем на самом деле в двух режимах, противоположных. Но они стыкуются, они работают в паре, в унисон. Поэтому мы не чувствуем нашего подсознания. Но оно нами управляет на 94-95%. Ну, там 93-97%. Хотя мы о нем ничего не подозреваем. Вот смотрите, парадокс, опять же, тема конфликта и борьбы противоположности и единства. Мы считаем, что мы живем сознанием, мы мыслим, мы оцениваем, мы предпринимаем решения, мы исходим из нашего опыта. И у нас ощущение, что мы руководствуемся сознанием на 97%. И чуть-чуть на интуицию. А по моим данным получилось, минимум 93% это включается подсознание. Сейчас ученые говорят о том же самом. На самом деле мы руководствуемся чувствами, а чувства связаны с подсознанием. Вот так работает конфликт. Так вот, наше человеческое «я» состоит из двух половинок, противоположных друг другу, но которые стыкуются через любовь. И ощущение возникает совершенно четкого человеческого цельного «я», хотя оно состоит из двух половинок. Диалектика. Так вот, когда мы любим других, подразумевается, что мы должны любить себя в конфликте. Кто подскажет, как любить себя, что это такое? У нас, понимаете, у нас есть стереотипы. Любить себя – это эгоизм. Называется «себелюбец». И он слишком любит себя, мы привыкли говорить. Это стереотип. Надо правильно любить себя. Так вот, что такое любовь к себе? Мы божественны по сути, поэтому в первую очередь любовь к себе – это любовь к своему божественному «Я». Что это означает на практике? На практике это означает не убивать свое божественное «Я», не отказываться от него, не думать о себе плохо, не презирать себя, постоянно преодолевать страх перед будущим, уныние, неверие в себя, недовольство собой. Вот когда Христос говорил, что Бог наш Отец, что мы Его часть, вот этим это мощнейший импульс к умению любить себя. Потому что если Бог во мне, если я Его часть, я не имею права презирать себя, плохо думать о себе. Воспитывать себя можно. А плохо думать о себе – это убийство любви в своей душе. Это недопустимо. И потом, если в иудаизме любая проблема, болезнь – это что? Это наказание за несчастье. И тогда человек поневоле испытывал уныние, сожаление, недовольство собой. То в христианстве любая болезнь – это испытание и помощь, данная свыше. Это очищение души. Значит, мы уже не имеем права на страх, на уныние, на сожаление, на осуждение себя. Поэтому любовь к себе – это сохранение любви в душе. Любовь к себе – это что? Это соблюдение заповедей. Потому что эгоист на самом деле себя не любит, как это ни странно. Эгоист любит инстинкты. Когда говорит, он слишком себя любит, он любит инстинкты свои, он им поклоняется. Вот тогда получается эгоизм. Себялюбие то, что называется. А тот, кто реально любит себя, он как раз преодолевает инстинкты, он сдерживает их. И вот это есть любовь к себе. Это забота о своих интересах, это умение конфликтовать, это умение защищать свои интересы, отстаивать их. Но это умение и воспитывать себя, изменять к лучшему. Тот, кто любит себя, он должен постоянно переводить себя из разряда животного в разряд человека божественного. Вот это есть любовь к себе. Это забота о своем теле, о своем духе и о своей душе. Но поскольку душа первична, в первую очередь заботиться нужно о своей душе. То есть не отказываться от любви. Вот я смотрел, какие катастрофические последствия могут быть, когда отказываешься от любимого человека. Вот просто девушка влюбилась, а он ее обидел. Она говорит, я его знать не хочу. Это катастрофа. Вот если я говорил в Москве три уровня греха. Поведенческий – убил, ограбил. Второй уровень – эмоциональный – возненавидел, обиделся. И третий уровень – прямого отречения от любви. Это расставание с любимым, подавление любви. Я его не люблю, потому что он меня обидел и так далее. Это катастрофический момент. То есть последствия могут быть любые. Так вот, оказывается, любовь к себе – это в первую очередь умение держать любовь, инерцию любви поддерживать. Поэтому давайте вспомним все моменты, когда мы это чувство любви могли не удержать, и снимем малейшее, так сказать, недовольство собой, презрение к себе, недовольство судьбой, плохие мысли о себе, о будущем. Прошу. Хорошо. Вот мне прислали записку. Великий секрет здоровья. С точки зрения физиологии, радость вообще самый лучший защитник от всех болезней. Дело в том, что получение приятных эмоций заставляет систему выделять гормоны счастья и так далее. Ученые доказали, что только радостные и светлые чувства делают нас здоровыми. Мы продолжаем разговор о положительных установках, которые способны изменить жизнь к лучшему. О позитивном мышлении было известно давно, но сведения о нем были разрознены. А единую систему с научными объяснениями, фактами и анализом свели американские ученые в документальном фильме «Секрет». Помните избитую фразу «в здоровом теле здоровый дух»? Она в корне неверна, она ставит все с ног на голову. Все наоборот, у здорового духа здоровое тело. Дело в том, что фильм «Секрет» — это определенная революция. В каком плане? Последние 500 лет в связи с тем, что религия стала слабеть, когда слабеет вера в Бога, человек утрачивает ощущение смысла, сути, он начинает жить поверхностью, формой. Вот материализм – это отказ от сути явлений. Это трактовка все только чисто из поверхностных аспектов. Поэтому и появились, сказать, вытянули на свет Божий, как говорится, всю информацию, которая привязывается именно к телу. В здоровом теле – здоровый дух. Сознание – есть продукт высорганизованной материи и так далее, и так далее. То есть сделали все, чтобы доказать – материя первична, сознание вторично. Что дальше? А дальше вот такой материализм, он ускорил распад сказать, и здоровья, и нравственности, и чего угодно. Потому что если главное – это тело, значит, деньги и еда. Все остальное второстепенное. И вот сейчас общество, с одной стороны, имеет тенденции, сказать, гибели, а с другой стороны, тенденции выживания. И сейчас начинает, сказать, говорить о том, что все-таки не тело наши эмоции создает, а наши чувства формируют наше тело. И вот в этом плане это, можно сказать, определенной революцией. То есть дух влияет на тело. Здоровый дух делает здоровое тело. Но, в принципе, это же и есть суть любой религии. Религия говорит о чистоте души, об очищении души от греха. Это и есть тема духа здорового. О первичности наших чувств и вторичности нашего тела. Душа сначала, тело и потом. Но ученые хотя бы начинают говорить о том, что дух все-таки важнее, о том, что наши чувства, то есть фактически то, что сейчас делает наука, уже несколько тысяч лет повторяет религия, но мы про религию забыли. А наука сейчас начинает делать то, что в принципе должна делать религия. В принципе идет момент взаимопонимания, взаимопроникновения науки и религии. То есть наука начинает сейчас доказывать то, к чему призывала религия. Ученые выяснили, что большую часть своих болезней люди выращивают сами. Вот лишь малая часть того, ну и здесь, пример. Считать себя здоровым вопреки всему. Тот, кто думает о болезни, тот часто болеет. Тот, кто считает себя здоровым, у того могут пройти даже хронические заболевания. У моего знакомого, человека преклонных лет, обнаружили рак последней стадии. Это был ужас. Один врач даже не удержался и сказал: «Что же вы так поздно пришли? Но что делает мой друг? Он, с одной стороны, выполняет все указания врачей, а с другой продолжает вести насыщенную жизнь, погружается в новую творческую работу с написанием киносценария. А при встрече с друзьями, которые знают о диагнозе, и с волнением интересуются: «Ну как ты?» Он машет рукой: «Да ничего, все нормально, не волнуйтесь». И ни слова о болезни. Он вел себя как здоровый и считал себя таким. И только его лечащий врач знал о катастрофической ситуации. Прошел год. Сейчас анализы его лучше, чем тогда, когда он был здоров. Опухоль совсем крошечная и не развивается, а он полон сил и чувствует себя прекрасно. Разница между страхом и надеждой – это разница между болезнью и выздоровлением. Негативные мысли и ожидания чего-то плохого – это сильнейший стресс для организма. Вместо включения ваших защитных ресурсов он их подавляет. Исследования ученых показали, что мрачные мысли плохо действуют на клетки мозга, создают в теле напряжение, не давая ему расслабиться, чтобы начать исцелять себя. То есть сейчас начинают ученые приходить к тому, о чем говорил, известный в индийской философии, о чем говорил Иисус Христос. Ведь обратите внимание, как виртуозно изложены заповеди Христа. Можно сказать: не преодолевайте страх, преодолевайте уныние. Верьте в свои возможности. Христос говорит относительно страха: не тревожьтесь о завтрашнем дне, Бог все решает. То есть, если Бог решает, зачем переживать? Надо делать что-то, надо заботиться о завтрашнем дне, но не тревожиться о нем, не испытывать страха, не переживать за завтрашний день. Дальше, если вы хотите, то не... Что такое уныние? Это пассивность. Христос говорил: стучите, вам отворят, ищите и обрящите, верьте, и гора сойдет с места. Это и есть механизм лечения всех болезней, который он демонстрировал. Но 2000 лет люди не могли этого понять. А сейчас ученые начинают уже, исследуя конкретно физиологию человека, доказывать это. Что делает страх, уныние и непрезрение к себе? Это остановка энергии. Страх – это паралич. Когда вы плохо думаете о себе, вы останавливаете энергию. У вас, если сказать, я безнадежен, к чему мне желать, к чему стремиться, идет остановка энергии. Поэтому именно страх, уныние и недовольство судьбой, собой – это есть остановка энергии. Когда энергия останавливается, человек умирает, он не может измениться и вылечиться. Вот она, притча о бедном Иове. По сути дела, вот этот человек, у которого рак прошел, он сделал то же самое, что сделал Иов. Но он сделал это интуитивно. Он понимал, что страх, плохие мысли, они как бы вредят душе. И он, защищая свою душу, говорил: все нормально. И этим защищал любовь и активизировал свою энергию. И вот сейчас наука приходит к тому, о чем стала забывать, по сути дела, религия. Так вот, самое интересное что? Что сознание всегда рисует худшую картину, как это ни странно. На самом деле не сознание все делает, мы живем чувствами. Сознание только дает оценку ситуации. И, как правило, в худшую сторону. Почему? Объясню. Дело в том, что сознание, если брать сознание и подсознание, чувства, сознание – это крошечная часть Вселенной. Это наш крошечный опыт. Крошечный. Так вот, этот крошечный опыт, он не может дать нас реальной картины. То, что мы видим, окружающий мир, это есть картинка окружающего мира. Это не есть реальность. То, как мы представляем будущее, это не есть реальность. Это наше представление, это наша картинка. Реально мы все ощущаем чувствами, мы живем чувствами. И более-менее реальная картина мира к нам приходит только через чувства. Да, эти чувства у нас возникают, мы слышим, видим, осязаем и так далее. Но кроме этого у нас есть чувство подсознательное. Это прямое видение, мы видим полем, мы чувствуем полем. И вот это видение – это реальная информация. Поэтому когда у человека живая душа, когда у человека любовь в душе, когда у него чувства яркие, вот тогда он видит реальную картину мира, и тогда он сканирует будущее, и он любой стресс может пройти. Он чувствует, что все преодолимо, что любая проблема – это проблема, которая решается, раз Бог ее дал. Если Бог нас любит, Он нам никогда не даст невыполняемых задач. Любая проблема решаема. Это исходит из принципа единобожия, того, что Бог нас любит. Так вот, но решаема она на уровне чувств. А наше сознание, оно маленькое, оно всегда привязано к телу, и поэтому наше сознание всегда где-то в глубине боится, унывает, осуждает, то есть агрессивно относится к миру. Поэтому, когда мы доверяемся сознанию, и оно выходит на первый план, у нас идет ошибочная картина мира, и мы начинаем становиться к миру агрессивными. Так вот, в иудаизме проблема главная какая? Вся информация идет через голову. Закон. Что такое закон? Заповеди. Мы их читаем, мы их смотрим. Сначала мы их читаем, думаем, а потом выполняем. То есть получается, что в иудаизме сначала идет мысль, а потом идет чувство. И такая схема познания мира, она рано или поздно заходит в тупик. И Христос дает совершенно новую модель. Сначала чувство, сначала любовь, а потом справедливость, то есть закон. Сначала милость, а потом жертва. Сначала чувство, а потом мысль. Блаженны нищие духом. Так вот, Животные развиваются и живут нормально, потому что они на чувства сначала ориентируются. А человек – существо интересное. У него чувства гораздо богаче, чем у животных, но в какой-то момент, чем больше скорость, тем больше возможностей не вписаться в поворот. В какой-то момент человек, увлекаясь своим сознанием, потому что дом, машина, квартира, способности, перспективы, проблемы, идет огромное раздувание сознания. Вся энергия идет в сознание, и меньше в души, в чувства. Человек должен на работе колотиться с утра до вечера, решать проблемы, кредиты, страхи, вдруг не выплачу кредит. И все это пристегивает сознание. И душа начинает умирать, чувство начинает оскудевать. Человек даже не понимает, что с ним происходит. Как только сознание выходит прочно на первый план, все. Человек начинает агрессивно относиться к миру. И дальше процесс распада. Так вот, как ни странно, естественное, логичное поведение, соответственно, сознание, оно на самом деле противоестественное. Логичное поведение, когда человек руководствуется чувством, а потом, как ни странно, сознание. Вот эта интуиция, которая часто важнее любого опыта, это и есть умение руководствоваться чувством, особенно чувством любви. Вот в этом, так сказать, суть христианства. Так вот, когда человеку дали диагноз рак, его сознание ему говорит, ты обречен. Также врачи, руководствуясь опытом, они говорят, статистика показывает, шансов нет, четвертая стадия. Человек это сознание отбрасывает вместе со страхом, унынием и, так сказать, недовольством собой. И начинает жить другой формой сознания. То есть сознание, связанное с телом, умирает или обездвиживается, как при смерти или во сне глубоком. И включается вторая половинка нашего «я». Второй уровень сознания, или первый, если честно называть. И вот этот первый уровень сознания, первичный, тот, который был до физического тела, вот этот первый уровень сознания, он и является абсолютно неагрессивным, потому что он вечен, он связан с душой вечной. Там нет агрессии, там нет страха. И вот когда человек, ощущая присутствие смерти, переключается на высший уровень сознания, на сверхсознание, преодолевается любая болезнь. В принципе, это можно назвать воскресением. В человеке открывается его сверх-я, его божественная сущность. Его главный уровень сознания, который вечен. И отходит на второй уровень, тот слой сознания, который привязан к телу. Способности, деньги, статус, семья, тело, здоровье. Это все вот то сознание, которое нами обычно руководит. Итак, первое правило, как здесь сказано, считать себя здоровым вопреки всему, то есть вопреки нашему поверхностному сознанию. Второе, представлять себя здоровым. Что это означает? То же самое. Верьте, и гора сойдет с мест. Что такое вера? Кстати, что такое, мы привыкли говорить, вера, надежда, любовь. Кто скажет, чем, что такое любовь? Понятно, мы об этом говорили. Скажите, чем вера отличается от надежды? И почему говорят, надежда умирает последней? Кто подскажет? Что? Вера – действие, надежда – бездействие. Вера – это действие, надежда – бездействие. Какие еще версии? Надежда – это чувство, управляемое мыслью. Мы надеемся, мы ожидаем, мы строим планы, наши чувства ждут. А вера – это чувство, которое управляет мыслью. Когда человек верит, у него нет сомнений. А когда человек надеется, он сомневается. А что такое сомнение? Это и есть приоритет сознания. Поэтому последней умирает не надежда, последней умирает вера. А любовь вообще не умирает. Поэтому, когда человек верит, то его чувства не поддаются контролю сознания. И если часто верующий человек все-таки выдвигает сознание, тогда вера парализуется. А когда верующий человек отбрасывает сознание, тогда его любые желания могут исполняться. Так вот, когда говорят верить вопреки всему или представлять себя здоровым, Это и есть наши чувства, наша душа, которая, поскольку первично, управляет миром. То есть наша душа в глубине имеет любые возможности. Мы на уровне души с Богом общаемся. И когда у нас есть единение с Богом, то тогда мы божественное качество, так сказать, получаем, и реализуется все, что угодно. Поэтому Христос говорил, верьте, и любое желание ваше исполнится. Так вот, я приводил в книге пример. В Токио чан с кипятком, сидит буддийский монах там, в кипятке. Ему дают креветки, он их окунает в воду, они варятся, он возвращает, люди их едят. Ему говорят, скажи, не жарковато? Он говорит, нормально. Это вы себя убедили, что это кипяток, а я себя убедил, что это нормально, слегка теплая водичка. То есть это феномен, который ученые объяснить не могут. А что здесь получается? Реальность создается не нашим сознанием. Сознание отражает реальность. Реальность создается нашими чувствами. Если наше чувство в чем-то уверено, оно создает другую реальность. Вот весь феномен сверхспособности, он связан с первичностью чувства. В Индии, так сказать, тема сверхспособности, так сказать, очень широко раскрыта. Почему? В Индии сказано, главный враг человека – это мысль. То есть умение отключить сознание и, так сказать, выпустить на волю свои чувства – это умение и болезни преодолевать, и мир вокруг себя менять. Так вот, когда человек представляет себя здоровым, ощущает, чувствует себя здоровым, он действительно выздоравливает. А вот сознанием вы себя здоровым не почувствуете. Вот здесь написано по этому поводу. Моя история начинается в марте 1981 года. Самолет потерпел крушение, я оказался в больнице, совершенно парализованный. Я сломал несколько позвонков, у меня пропал глотательный рефлекс, я мог только моргать глазами. Доктора сказали, что я буду овощем. Но мне было без разницы, что они думают. Самое главное было, что думал я. Лучше написать, что чувствовал я. Показывая глазами медсестре на алфавит, он составил записку, я буду ходить к Рождеству. Он представлял себя снова и снова нормальным человеком, выходящим из больницы на своих ногах. «Пока у тебя есть разум, можно починить все остальное», — говорил он. «Я был подсоединен к дыхательному аппарату, и мне сказали, что я всегда буду от него зависеть, так как часть мозга разрушена. И однажды ночью я понял, что мне надо пытаться дышать самому. И я говорил себе, дыши, дыши. В конце концов, меня отключили от аппарата. Они не могли найти этому объяснение. Я смог выйти из больницы к Рождеству на собственных ногах. Все говорили, это невозможно. Неизлечимое – это излечимое внутри, настаивают авторы фильма. Но почему, если просто представлять себя здоровым, это сделает тебя здоровым? Это же звучит абсурдно. Науке доподлинно неизвестно, как работает визуализация, метод воображения желаемого. Видно, включаются какие-то скрытые, до сих пор неизученные резервы организма. Ученые утверждают, что тот, кто хочет болеть, будет болеть, а тот, кто хочет быть здоровым, будет здоровым. Что происходит на самом деле в этих неизлечимых случаях? Дело в том, что человек, все развивается по закону. Развитие – это есть единство и борьба противоположностей. Конфликт – это есть единство и борьба противоположностей. Наша жизнь – это единство двух противоположностей. Я говорил о том, что то, что мы считаем жизнью, это только часть жизни. Наша жизнь – это то, что мы считаем жизнью, это жизнь в физическом теле. У нас есть другая форма жизни – жизнь без физического тела, жизнь на полевом уровне. Это то, что мы называем загробной жизнью. Человек живет как двойственная структура. В двух уровнях сознания. Есть сознание, связанное с телом, и сознание, связанное с душой. То сознание вечно, оно не агрессивно, это сверхсознание. Оно единое, оно состоит из любви, оно видит будущее, оно может все. И в этом нашем сознании, в первичном, полное – информация о физическом теле. Я давно писал о том, что наш физический генотип, наше физическое тело – это всего-навсего дублирование нашего духовного тела. То есть наш генотип духовный, полевой, он совершенно здоровый. Мы болеем на внешнем уровне. Мы болеем для того, чтобы душу нашу очистить. То есть болезнь – это защитный механизм. Поэтому, когда мы возвращаемся к любви, болезнь не нужна. Что происходит? У человека переломаны позвонки, умерла часть мозга. точки зрения медицины невозможно восстановление, потому что физически нет. Если человек зависит от тела, он не может теоретически восстановиться. Но если он включает высший уровень сознания, сверхсознание, там, который связан с чувствами, мысль связана с телом, а чувства связаны со сверхсознанием. Поверхностный слой чувства связан с телом, а глубинные, высшие уровни души – это сверхсознание. Так вот, когда человек переходит на высший уровень, тогда что начинается? Тогда полевая структура начинает восстанавливать физическую структуру. Я об этом тоже давно писал еще в первых книгах. Проводили опыт. Брали клетку живую и облучали. Хромосомы распадались. Рентгеновское жесткое излучение облучает, хромосомы распадаются. Все. Физическая структура разрушена. После этого подходят экстрасенсы, начинают воздействовать руками, и хромосомы восстанавливаются. И клетка живет. Почему? Потому что поле первично, а физика вторична. Поэтому, когда человек верит, когда его чувство не управляется сознанием, логикой, когда человек ставит чувство на первое место, а сознание на второе, тогда он может преодолеть любые проблемы и любые болезни и восстановить любую физическую проблему, даже отсутствие мозга. Потому что уже есть случаи, факты, просто науке трудно в это поверить, поэтому об этом не говорят. Когда у человека отращивается часть ткани, восстанавливается. Ведь сколько, вот лет 50 как минимум, вот меня кормили, сказать, везде байкой о том, что клетки мозга не восстанавливаются. Помните это. Нас убеждали всю жизнь. Я никогда в это не верил. Ну как это не восстанавливается? Не может быть. А еще доходчиво объясняли, что каждый день по 2 миллиарда там умирает. Убеждали изо всех сил. Сейчас пишут, восстанавливается. Науке верить нельзя. На какой-то отрезок времени все правильно. Но когда дело касается человека и души, тут лучше верить религии. Что еще укрепляет здоровье? Формирование установки, ну и так далее. Здесь написано, не надо сдерживать свои порывы. Грубо говоря, если вам хочется подпрыгнуть, сделайте это. Вот здесь очень такой нюанс. Понимаете, нужно сдерживать свои инстинкты, но нельзя чувства полностью подчинять рассудку. То есть, если чувства первичны, то его нельзя постоянно держать в узде. Нормальное чувство, которое не ущемляет никого, сдерживать не надо. Я часто людям говорю, у вас сознание задушило чувство, попробуйте жить, вот хочу или не хочу. Вставайте утром, вот хочу – делаю, не хочу – не делайте. Вот чем нам нравится отпуск? Там мы делаем, что хотим. Правда, хотим мы, как правило, не того, чего надо. Так вот, умение отпустить чувство, не сдерживать его – это тоже одно из правил здоровья. То есть наука начинает нащупывать. Причем, смотрите, что интересно, вот в этой записке написано. Эмоции и возможные последствия для здоровья. Выплеск агрессии по мелочи, проблемы с зубами, расстройство функции желчного пузыря, изжога, гипертония, мигрени, хронические расстройства желудка. То есть болезнь связывается с эмоцией. То есть начинается, так сказать, все дороги ведут к Рим. Я 20 лет назад, это было больше, 25, я это увидел и начал об этом писать. А сейчас эта информация, она уже, так сказать, причем, я еще раз говорю, когда вышла моя книга, через полгода они уже знали в Америке. Причем англоязычные люди, меня это поразило. То есть серьезная информация распространяется мгновенно. Дальше. Беспокойство. Это расстройство пищеварения, проблемы с сердцем, нарушение кровообращения, озноб. Грусть от того, что невозможно чему-то противостоять. Проблемы с зубами, сердцем. То есть они пытаются уже найти соотношение, зависть. Нарушение пищеварения, проблемы с желудком, желчным пузырем, заболевания зубов, сердца, кожи. С моей точки зрения, это, конечно, еще наивно, но это уже четкое понимание того, что все-таки эмоция первична. Душа, значит, первична. Об этом скоро заговорит и наука. А если душа первична, то нужно заботиться о душе сначала. А забота о душе – это есть соблюдение заповедей. Забота о душе – это есть сдерживание инстинктов. Это недопущение разврата, педерастии, разрушение семей, культа денег, поклонение, так сказать, животным инстинктам, потребительству. То есть наука, если религия не может справиться, наука сейчас будет выполнять роль религии, доказывая, что зависть, жадность – это болезнь. Фильм «Секрет» по всему миру прокатился, он дал огромный резонанс. Потому что люди, так сказать, люди интуитивно чувствуют правильное, так сказать, положение вещей. И об этом либо цивилизация наша погибнет, либо она должна говорить о том, что душа важнее, чем наше сознание и тело, о том, что любовь важнее, чем наши любые мысли, любовь важнее мудрости, понимания, сознания, благополучия, чего угодно. То есть процесс в общем плане идет достаточно хороший. Так вот, моменты недовольства острого судьбой, моменты неприятия ситуации идут от сознания. И насколько мы снимаем все формы неприятия Божественной воли, настолько у нас сознание начинает успокаиваться и на первый план выходить чувство, и в первую очередь чувство любви. Так вот, Божественная воля, которая проникает все и каждую долю секунды мир этот создает, Божественная воля, она нас подталкивает к любви. И насколько мы это чувство сохраняем, насколько мы принимаем все, что происходит, понимая, что все подталкивает к любви, настолько наша душа начинает выздоравливать. Так вот, Божественная воля – это помощь в обретении любви. Поэтому все, что дано свыше, дано нам во благо. Все, что было в прошлом, настоящем и будущем – это Божественная воля. Внутри протеста быть не может. Смирение – это и есть отсутствие протеста против Божественной воли. Смирение превращается в любовь. Поэтому умение принять Божественную волю – это один из главных аспектов выздоровления. Давайте вспомним все события и примем их как именно помощь нам, а не как проблемы, наказания и прочее. Прошу. Хорошо. Я еще в первых книжках писал, ситуация мудрее нас. Что это означает? Это означает, что как бы мы ни пытались дать оценку происходящему, никогда наше сознание не даст правильной оценки происходящего, потому что сознание – это крошечный отрезок времени. Сегодня это кажется злом, а проходит время, понимаешь, что это было спасение. Когда мы понимаем, что ситуация мудрее нас, что есть высшая закономерность, высшая связь во всем, высшая логика, тогда мы перестаем бояться, переживать и бороться с миром. Но для этого нужно четко понимать. Сначала чувство любви, а потом уже сознание и все остальное. И когда наши чувства не зависят от среды, когда у нас есть инерция любви, вот тогда мы начинаем реально развиваться, меняться в лучшую сторону и менять мир вокруг себя. Значит, задание надо научиться держать чувства оптимизма, радости, душевного тепла, независимости от обстоятельств. Все, на завтра спасибо.